«Значит, частный детектив? Ничего себе! Если честно, я не ожидала. Нет, я, конечно, ждала, что ко мне нагрянут ребята в форме, и, как поняла, они уже приходили. Но я была в Рязани, дети меня по торговому центру водили, одежду мне к зиме прикупили. Ну, проходите, частный детектив, пообщаемся. Как меня звать, смотрю, вы знаете. Напомните ваше имя, я только фамилию запомнила. Татьяна Александровна, но можно просто Татьяна». Соседка убитой Лидии Петровой по имени Мария Федоровна оказалась дома. Худощавая, высокая, с заостренными чертами лица и цепким внимательным взглядом. Такая вполне может многое разглядеть, а следовательно и рассказать. Почему-то эта женщина вызвала у меня ассоциации с сорокой. А мне уже с утра позвонила одна моя подружайка-болтушка и рассказала страшные новости. Мою соседку убили, нашли задушенной около кладбища. И мужика какого-то убили, тоже, говорят, на кладбище. Это что же такое происходит тут у нас? Что за страсти-мордасти? Вот поэтому я и пришла с вами пообщаться, Мария Федоровна. Вы, как я вижу, единственная соседка Лидии Петровой. Остальные дома располагаются в отдалении от вас. Что вы можете рассказать о своей соседке? Говорят, она была немного странной. Женщина импульсивно махнула рукой, как-то криво усмехнулась и воззрилась на меня своим цепким взглядом. Мягко сказано, была странной. Я бы сказала, она полностью рехнулась на старости лет, прости Господи и царство ей небесное. Крыша у нее поехала, вот что. «Вы с ней не общались?» — уточнила я. «А о чем мне было с ней общаться? Она одинокая, спятившая женщина, жила в каком-то своем непонятном бредовом мире. А у меня свой мир. Сад, огород, домашние дела, дети. Вот внучка недавно появилась. Ваше соседство с Петровой вас, простите, не напрягало?» «Не, сказать честно, меня Лидка вообще не напрягала. В мою жизнь не лезла, никаких пакостей не делала. Да она, скажу, вообще была, по сути, безвредной старухой. Никого не трогала, скандалы не закатывала, редко с кем ругалась. Жила, как я уже сказала, в своем мире. Что-то там делала, во дворе копошилась, под нос себе постоянно что-то бормотала. Ночью, бывало, по улицам бесцельно шаталась с отрешенным взглядом. Ну и бог с ней. Меня не трогает, да и ладно. Мария Федоровна, может, вы видели что-то подозрительное или необычное, касаемое вашей соседки? Я имею в виду, не было ли подозрительных людей около ее дома? Может, к ней кто-то приходил? Или в ее поведении что-то изменилось, и она стала еще более странной. В цепком взгляде моей собеседницы явно мелькнула искра заинтересованности. Словно она хотела мне что-то рассказать и ждала подходящего вопроса. И я не ошиблась. «Да, кое-что видела». Она сделала интригующую паузу. «Это показалось мне странным. Если честно, я даже глаза протерла. Подумала, мерещится, но нет». «И что же вы такого увидели?» Тут же спросила я. Этой женщине удалось меня заинтриговать. «Это было на Медне», — она призадумалась. «То есть почти 2 дня назад. Ну да. Получается, ближе к вечеру я это увидела, а утром побежала на остановку, чтобы уехать на маршрутке в город». «Так что же вы видели?» «Да, я как раз чай с земляникой заварила и подошла к этому окну. Вот, пойди-ка сюда». Женщина приподнялась и юркой походкой подошла к окну. Я следом за ней. «Вот, смотрите, Татьяна. Справа дом Лиды, его почти не видно, только часть ограды можно узреть. А прямо перед ее и моим домом заброшенный домик, видите?» «Вижу». Я как только подошла к окну, сразу заметила, чей-то силуэт движется, словно боковым зрением увидела. Присмотрелась, а эта Лидка идет, прямо в сторону этого заброшенного дома. И идет так странно, как зомби. Хотя она так часто ходила, но в тот раз как-то по-особенному, словно увидела что-то интересное. «Ну, я давай смотреть дальше». Подошла Лида к ограде этого дома. Вон, видите, там покосившийся забор. А вон там, где видны кусты и старые яблони, есть калитка, но ее отсюда незаметно. Но, как я поняла, Лида зашла в эту калитку. Я различала ее силуэт среди кустов. Показалось, что она там не одна. Уже смеркалось, видно, в такое время суток плохо, да еще пасмурно было. Я щурилась, старалась рассмотреть, любопытно же. «Что было потом?» — поторопила я рассказчицу. А потом, ну, примерно через минуту-две, Лида вышла обратно, снова как зомби. «Но...» — Мария Федоровна подняла вверх указательный палец. «В ее руке что-то было. Я не сразу это разглядела, словно конверт какой-то или бумажка. А потом... Этого я совсем не ожидала. Следом за Лидией из калитки выскочила маленькая девочка. Ну, совсем еще ребенок, лет 5-6. Я аж вздрогнула. Подумала, мерещится мне. Или, думаю, тоже стала с ума сходить. Ну, сами посудите, Татьяна. Чтобы тут, на нашей тихой отдаленной улочке, в заброшенном пустующем доме делал ребенок. И я сроду эту девочку тут не видела. «Что было дальше?» — спросила я с нетерпением, поняв, что напала на нужный след в расследовании и нашла интересного свидетеля. А дальше все как-то быстро закончилось, я даже моргнуть не успела. Словно мне действительно все это привиделось, и эта девочка была призраком. Но я не придумываю, вы не подумайте. Мария Федоровна, опишите подробнее этот короткий момент. Куда делась эта девочка? Что дальше делала ваша соседка Лидия? Ох, женщина тяжко вздохнула. Я только и помню, как Лида, словно в трансе, вышла из калитки, в руках у нее что-то было похожее на листок или конверт. Следом появилась девочка, потом девочка словно растворилась в сумерках, наверное, она просто убежала. А Лида постояла какое-то время, словно в ступоре, потом стала осматриваться по сторонам, махать руками. Кажется, она что-то говорила или выкрикивала, услышать было невозможно. Вот. Затем она быстро побежала по дороге, может, хотела догнать девочку, не знаю. Через минуту она вернулась и потом скрылась в своем доме. Вот как бы и все. «После этого вы больше не видели свою соседку», — на всякий случай уточнила я. «Нет». И снова этот тяжелый вздох. «И уже больше не увижу». «Знаете, Татьяна, соседка хоть и была чокнутой, но все же какая-никакая живая душа. А теперь у меня еще и справа заброшенный дом будет. Ближайшие соседи вон только, через 100 метров». «Мария Федоровна, вы можете припомнить, во что была одета та девочка?» «Ох, что-то я на это как-то и не обратила внимания». «А вы постарайтесь вспомнить. Если девочка была одета во что-то яркое, например, в красную курточку или зеленую, вы бы наверняка это запомнили». «И то верно. Никакой красной яркой одежды на ней не было. Она была, как бы так сказать, серая, что ли, и, я бы сказала, неопрятная. Словно костюмчик на ней был или комбинезон, но точно не яркий. Ах да, на девочке была шапочка, такая обычная, вязаная, с бумбончиком». «С помпончиком», — поправила я. «Вот видите, сколько вы мне рассказали, а говорить о не помните». «Это-то да. Но какие ужасы-то творятся у нас. Вы же знаете, что около недели назад одну женщину пожилую тоже убили. Колдовка эта наша местная была. Все на крутых машинах к ней ездили свою судьбу, видать, узнать или заговор от запоев получить. И, говорят, задушили так же. А теперь и соседку мою ненормально убили. Страшно-то так. Я теперь вечером из дома ни ногой». «Я уверена, вам нечего опасаться», — бодро заверила я женщину, так как, присмотревшись к ней, не узрела в ней признаков любительницы алкоголя. А именно с таким пороком должна стать жертвой нашего душителя следующая пожилая женщина. «Ой, все равно страшно», — Мария Федоровна прижала руки к груди, а потом перекрестилась. Я не стала больше задерживаться в этом доме, хотя мне запоздало предложили земляничный чай с пряниками. Поблагодарив хозяйку дома за уделенное мне время, я с радостью вышла на свежую улицу, пропитанную осенним воздухом, и вдохнула полной грудью, потому что в доме у Марии Федоровны было душно и спертый воздух.